первый момент Чапай подумал, что окончательно сбрендил. Это вообще-то было недалеко от истины, но на все вопросы ответа не давало. Слишком странно для шизофренической галлюцинации, ведь трупы телохранителей чинно лежали на своих местах, даже не пытаясь улизнуть. А вот магистр не стал покоиться с миром и куда-то подевался, не оставив после себя даже пятен крови. Нет, Бровкин понимал, что Свен мог носить бронежилет, но, будучи опытным специалистом по смертоубийству, понимал и то, что после попадания пули 12-го калибра придешь в себя не скоро. Тут защитит только хитиновый бронекостюм, да и в нем тебя может отбросить на несколько шагов. А ведь воскресший противник поймал такую пулю грудью, с ее хрупкими ребрами. Нет, тут дело нечисто. Рыцарь с невозмутимым видом вернулся в гостиную, набросил на себя рясу, достал из кармана горсть патронов, оттянул цевьё ружья, зарядил трубчатый магазин, вернул лишние боеприпасы на место. Он был уверен, что Свен не мог далеко уползти после такого приключения, и не сомневался, что сможет его догнать. Спешка в таких случаях вредна, все равно пострадавший не сможет двигаться быстро. Выйдя из гостиной, Чапай кивнул измученному куратору. «Прощай, Робинсон, приятно было с тобой побеседовать». В глазах последнего можно было прочесть целую гамму чувств, но уж огорчения от расставания там точно не наблюдалось. Впрочем, рыцарь не обратил на это внимания. Выйдя за порог, он приметил старушку, выглядывающую из приоткрытой двери соседней квартиры. Та без страха, с каким-то нездоровым любопытством разглядывала трупы телохранителей. При виде Бровкина она проскрипела. «Батюшка, что же это творится?» Чапай вскинул ружье, дослал патрон в ствол. Босовит ответил. «Старуха, а ты как думала? Сатана зело хитер, и биться с ним по-всякому не зазорно. Сатанисты в доме есть?» «Да откуда же, батюшка?» «Нехорошо. Ну а хоть свидетели Иеговы?» «Есть», — кивнула бабка. «В соседнем подъезде, квартира 4. Вся семейка оттуда». «Благослови тебя Бог», — благодарственно произнес Чапай. «Молись за упокой их грешных душ». Развернувшись, рыцарь направился вниз по лестнице. Несмотря на несомненные проблемы с психикой, он продолжал мыслить относительно рационально и спускался осмотрительно. Бровкин не сомневался, что магистр вооружен и вовсе не хотел схлопотать пулю. Однако пули он не дождался. Все произошло настолько быстро, что Чапай не успел нажать на спусковой крючок. Магистр возник будто из воздуха. Страшный удар вырвал ружье из рук. Перелетев через голову, оно с силой ударило рыцаря по спине, удержавшись на ремне, перекинутом через плечо. Бровкин, как и следовало ожидать, не растерялся, бросился на Свена, сжав его в объятиях. Несмотря на неказистую внешность, объятие его было что у медведя, ребра заставляло трещать. Лицо магистра замерло в нескольких сантиметрах от покрасневшей физиономии рыцаря, причем на нем не было ни малейшего следа напряжения или боли. Он был абсолютно спокоен. А вот Бровкин как раз начал свое спокойствие терять. Он понял, что нарвался на не просто опасного противника, а на противника. А еще ему очень не понравились глаза Свена, а точнее, их безжизненное, отрешенное выражение, будто его нисколько не касались потуги беглого заключенного. У трупа недельной давности взгляд на порядок живее. «Ну нет, сейчас я тебе устрою». Чапай оторвал тело Свена от пола, подался вперед, ударил его спиной об угол перил. После такого хладнокровия не сохранишь. Бровкин умел делать людям больно, и сейчас не подкачал. Магистра, очевидно, проняло, а лицо его дрогнуло, но вместо мучительной гримасы исказилось в улыбке, больше похожей на оскал. Рыцарь понял, что сейчас начнутся неприятности. Он угадал. Его железные объятия разорвалось с дивной легкостью. Руки магистра схватили Чапая за плечи, сжав будто тисками. Оторвали от пола, швырнули с невероятной силой. Рыцарь пролетел над лестничным пролетом спиной вперед, вышиб стекло на площадке, увлекая за собой шлейф сверкающих осколков, проследовал далее и, едва не задев за бетонный козырек, рухнул на крышу припаркованной машины. Оставив на ней солидную вмятину, он прикатился через багажник и закончил свое воздушное путешествие, шмякнувшись об асфальт. Редкие очевидцы феерического полета священнослужителя решили было, что Попику пришел конец. Но не тут-то было. Просто так Чапай не сдавался. Перекатившись на спину, он сделал глубокий вдох, выполняя вход в боевой режим по монастырской методике. В пару секунд рыцарь отрешился от боли, терзающей его тело, мобилизовал все резервы организма. Резко взмахнув ногами, он, оттолкнувшись от асфальта, выгнулся, вскочил сразу в низкую стойку, напряженный, готовый ко всему. Свена рядом не оказалось, но это ничего не доказывало. Бровкин был уверен, противник так просто его в покое не оставит. Как ни странно, дробовик так и продолжал болтаться за спиной. Чапай моментально взял его на изготовку, целя в темнеющий провал вышибленного окна на площадке между первым и вторым этажами. Что-то ему подсказывало, что его невероятный противник не станет пользоваться дверью. Он опять угадал. Свен вылетел из окна рыбкой, будто ныряя навстречу рыцарю. Бровкин выстрелил и, к своему позору, ухитрился промахнуться. Первый патрон был с пулей, угодить ею в подобную цель нелегко. Он успел отвести цевьё назад, выщелкивая следующий патрон из магазина, но загнать его в ствол уже не получилось. Магистр, хитро извернувшись в воздухе, впечатал пятку ему в лоб. Удар был столь силен, что только перекачанные шейные мышцы спасли Чапая от разрыва позвонков. Его отбросило назад с такой силой, что в какой-то миг он увидел свои ноги на фоне пасмурного неба. Следом картинка погасла. Тело рыцаря грохнулось на асфальт, и хотя он начал группироваться, все же не успел защитить затылок от соприкосновения с твердой поверхностью. Сознание помутилось. Бровкина охватила знакомая по многочисленным приключениям слабость. Во рту появился резкий, металлически кисловатый привкус. Верный спутник сильных ударов в голову. Перед глазами показалось лицо Свена. Склонившись над поверженным рыцарем, он с тем же оскалом упивался слабостью противника. Чапай, все еще не сдаваясь, нашел в себе силы и хрипло произнес: «Прощайся со своей задницей, сейчас я начну вставать». Магистр ухмыльнулся еще шире, занес руку и, сжимая ладонь в кулак, обрушил ее вниз. Темнота.